Она указала в небо на малиновую колесницу, которая только что вылетела из заброшенного города. Посмотрите на этих людей из фракции инструментариев. Эту малиновую колесницу называют радужной молнией, духовным инструментом полета, на изготовление которого уходит 5 миллионов духовных камней. Если бы у нас была такая машина, мы бы смогли прибыть к месту назначения и найти подходящий невостребованный вулкан для твоих доспехов в течение нескольких часов. Услышав разговор Донкли о духовных инструментах полета, Нитянь вздохнул, думая, что их путешествие было бы намного проще, если бы он получил духовный инструмент полета, оставленный древним дворцом фрагментарных звезд в одной из горных вершин измерения тысячи отклонений. Имея духовный инструмент полета, скорость, с которой они бы смогли путешествовать, была бы увеличена, по крайней мере, в дюжину раз. Вместо того, чтобы провести месяц, путешествуя от реликвии фантомов в подземном царстве до межпространственного портала, им понадобилось бы всего день или два. «Хаэм!» — воскликнул Нитянь, наблюдая за свистом радужной молнии над их головами. Его взгляд становился все более странным и загадочным. Он увидел знакомого на радужной молнии — Вулин. Во время испытания небесных врат он однажды сражался с ним в древнем дворце фрагментарных звезд. Оба они были на стадии раннего неба. Его высокое боевое мастерство, причудливые духовные доспехи и его уникальная дьявольская сабля произвели на Нитяня глубокое впечатление. Причина, по которой он победил Вулин, заключалась в том, что он смог создать мощные шары духовной энергии с несравнимо богатой духовной ци, и он использовал их для полномасштабного нападения на него. Только сейчас он увидел, что Вулин стоял на радужной молнии, одетый в черную одежду с серьезным выражением на лице. Остальные несколько мужчин и женщин, которые также были одеты в одежду фракции инструментариев, казалось, пытались шутить с ним. Однако он просто игнорировал их. «Что случилось?» — спросила Донкли. Нитянь слегка нахмурился. «Я только что видел знакомого». Донкли была застигнута врасплох. «Вы знакомы? Те, кто только что прошли мимо нас, казалось, были членами фракции инструментариев, но так как они двигались так быстро, я не получила четкое представление о них. Так кто же это был?» «Вулин, с которым я однажды сражался во время испытания небесных врат», — ответил Нитянь. Донкли удивилась. «Вулин». Нитянь был удивлен ее реакцией. «Ты знаешь его?» «Ну конечно», — Донкли кивнула. «У этого парня особое прошлое. Его мать является кузнецом класса связующих душ, в то время как его отец, еще более легендарная личность. Так как атрибут культивирования Вулина не огонь, он не унаследовал хорошие умения ковки оборудования своей матери. Кроме того, он даже не мечтал стать кузнецом. Поэтому он пошел тем же путем, что и его отец. Путем к высшей силе. Насколько я знаю, он мог продвинуться на небесную стадию еще до начала испытания небесных врат. Но для того, чтобы получить преимущество в испытании, он насильно остановил свой прогресс с культивирования, так что у него будет больше шансов получить фрагментарную звездную метку как воин стадии раннего неба. Однако он столкнулся с тобой и таким образом вернулся с поражением. Но после его возвращения из испытания небесных врат он сделал несколько последовательных прорывов в течение последних нескольких лет, и он успешно перешел на стадию великого неба. Кроме того, я слышала, что сейчас он на пороге очередного прорыва. На лице Донкли появилось редкое разочарованное выражение, когда она наблюдала, как радужная молния исчезает за горизонтом. У него такой особый опыт и удивительный талант к культивированию. Между тем, фракция инструментариев идет на все, чтобы он продолжал культивировать. Бьюсь об заклад, он очень скоро перейдет на средний этап стадии великого неба. Мрачное выражение распространилось на лице Нитяня, когда он пробормотал. 3 года, от стадии раннего неба до стадии великого неба. Донкли вдруг опомнилась. Она дернула головой, посмотрела на него и сказала, «Конечно, по сравнению с ним твое продвижение в культивировании еще более грозное и мощное. Ты им пользуешь силу различных стихий одновременно, но тебе также удалось продвинуться от стадии раннего неба к стадии великого неба за те же 3 года. Если Вулин узнает, что ты также вошел на стадию великого неба, то готова поспорить, он еще будет более шокирован, чем ты. Этот парень», Нитянь глубоко вздохнул, «надеюсь, я не столкнусь с ним, пока нахожусь в измерении безграничного запустения». Донкли кивнула головой. «Да, это точно. Ты победил его и забрал его звездную метку. У этого парня не такой добряк, как мой брат, он не забудет твой поступок. Во время испытания небесных врат я применил всю свою силу и использовал талисман, который дал мне мой учитель, и даже тогда я выиграл с небольшим отрывом. Сказал Нитянь, чтобы выбраться живым, он отрубил себе руку, и я сломал эту руку, чтобы закрепить первую звездную метку. Я не понимаю, с удивлением сказала Донгли. Неудивительно, что он всегда носит перчатку на левой руке. Я думала, он пытается что-то скрыть. Нитянь был удивлен. Перчатку, только сейчас, когда вспыхнула радужная молния, он видел только лицо Ву Лин, а не его руки. Да, с тех пор, как он вернулся с испытания небесных врат, на его левой руке была черная перчатка, и никто никогда не видел, чтобы он ее снимал. После мгновения размышлений Донгли добавила, хотя, присоединение человеческих конечностей не является невыполнимой задачей для могущественной фракции инструментариев. Трудно сказать, будет ли у него новая рука, когда ты увидишь его в следующий раз. Конечно, ее можно вырастить или создать новую. Вероятно, она будет даже сильнее старой. В любом случае, нам лучше держаться от него подальше. В противном случае, это принесет нам много неприятностей. Нитянь кивнул. Я постараюсь избегать его. Глава 435. Властелин всех миров. Глава 435. Когда Нитянь и Донгли шли к вулканам, которые не были востребованы фракцией инструментариев, они часто видели вспышку радужной молнии над головами. Те, кто стоял в колеснице, были в основном людьми из фракции инструментариев. Они путешествовали взад и вперед между пустынным городом и многочисленными вулканами, как будто они были на какой-то миссии. Нитянь завидовал им за то, что у них был доступ к радужной молнии, и он представил, что однажды он будет достаточно силен, чтобы получить духовный инструмент полета, оставленный древним дворцом фрагментарных звезд, из горной вершины в измерении тысячи отклонений. В течение первых нескольких дней их путешествия, каждый вулкан Нитяня и Донгли был занят и охранялся людьми из фракции инструментариев. В каждом вулкане было установлено кузнечное оборудование. После первых нескольких дней они заметили, что даже несмотря на то, что эти вулканы принадлежали фракции инструментариев, внутри них все равно трудились воины из других сект и фракций. Донгли объяснила ему, мощные кузнецы из других измерений приходят сюда, чтобы создать высококачественные духовные инструменты, иногда даже духовные инструменты класса связующих душ. Например, Фан Хуи из измерения небесного пламени должен будет выковать духовное сокровище класса связующих душ под наблюдением фракции инструментариев, чтобы его признали кузнецом оборудования класса связующих душ. Такие кузнецы должны будут иметь в своем распоряжении целый вулкан, чтобы их потребности в бесконечном запасе энергии пламени были удовлетворены. Прежде чем начнется конкурс оценки, люди из фракции инструментариев покажут им различные кузнечные мастерские в разных вулканах, где они проведут подготовку и удостоверятся, что комнаты для культивирования, которые им предоставлены, отвечают их потребностям. Нитянь кивнул, показывая, что он все понял. Не более 20% из них смогут создать духовный инструмент класса связующих душ, сказала Донгли с саркастическим тоном. Большинство из них здесь только для того, чтобы попытать счастье и потратить свое время. Это настолько сложно? Нитянь казался удивленным. Ну конечно, презрительно фыркнула Донгли. Как ты думаешь, духовное сокровище класса связующих душ легко создать? Насколько я знаю, во всем домене падающих звезд есть только около дюжины кузнецов такого оборудования. Конкурс оценки фракции инструментариев проводится каждые 10 лет. Было много случаев, когда ни один кузнец не смог продвинуться до класса связующих душ. Пока они говорили, Нитянь оказался у подножия другого высокого вулкана. Он поднял глаза и увидел большую пещеру на полпути к горе, и около устья пещеры сидели два кузнеца из фракции инструментариев, как будто они чего-то ждали. Он пристально взглянул на них, и они с Донгли двинулись дальше. Вскоре после их ухода, Фан Хуи и Ву Цзи вышли из пещеры. Фан Хуи кивнул одному из членов фракции инструментариев. Кажется, все в порядке. Вот и все. Я возьму этот вулкан и эту комнату для ковки. Тогда желаю тебе удачи. Мы приедем, когда начнется экзаменационный конкурс. С этими словами, два члена фракции инструментариев развернулись и ушли. Фан Хуи и Ву Цзи стояли у устья пещеры и смотрели, как они уходят. «Ты когда-нибудь слышал о плодах жизни?» – спросил Фан Хуи. Ву Цзи поднял брови и кивнул. «Конечно, видел». Фан Хуи не торопился и сказал. «Ходили слухи, что твой ученик Нитянь съел плод жизни во время испытания небесных врат. Благодаря этому его жизнь значительно продлилась. Также, полагаясь на богатую жизненную энергию этого плода жизни, он смог пробудить костяного демона крови. Ву Цзи засмеялся и сказал: «Нитянь, будучи в состоянии пробудить костяного демона крови, вероятно, не имел ничего общего с ним. Как и Хуаму, он был одним из немногих людей в этом мире, кто знал об особой родословной Нитяня. Он прекрасно понимал, что тот факт, что Нитянь смог наделить костяного демона крови жизненной силой и пробудить его, не имел никакого отношения к плодам жизни. Это все из-за его уникальной родословной. О, ладно, Фан Хуэй, казалось, верил его суждению, но плоды жизни существуют. Кроме того, они, кажется, появлялись в измерении безграничного запустения и раньше». Глядя вдаль на многочисленные вулканы, извергающие лаву, он добавил: «Погода и формы рельефа измерения безграничного запустения совершенно уникальны. Как бывшие обиталища костяных гигантов, земля здесь сухая, пустынная и наполнена кучей активных вулканов. Проще говоря, плоды жизни здесь вряд ли смогут появиться. Однако многие вещи в этом мире сложнее и глубже, чем мы можем себе представить, и их невозможно объяснить простой логикой. Говорят, что где-то в этой пустынной и безжизненной земле есть чудесное место, где древесная энергия настолько богата, что она может приносить плоды жизни. Что если мы отправимся на поиски этого места после праздника?» Ву Цзи покачал головой: «Забудь об этом, я тоже слышал об этом. На самом деле, это мой 7-й визит в измерение безграничного запустения. Все 6 раз до этого я преследовал цель найти это место. Я практически обыскал все измерения безграничного запустения, но я все еще не смог найти то обещанное место, где древесная энергия настолько сильна. Даже фракция инструментариев, которая живет в измерении безграничного запустения, не смогла найти его. Как мы можем найти это место?» Услышав его слова, Фан Хуэй мог только глубоко вздохнуть. «Это волшебное место действительно существует где-то здесь. В этом я не сомневаюсь». В этот момент мелькнула человеческая фигура. Это был Хуаму. Ву Цзи очень сильно удивился. «Это ты? Почему ты здесь?» Несколько лет назад, когда Нитянь внезапно исчез из измерения небесного пламени, Хуаму тайно посетил Ву Цзи в секте парящих облаков. В то время Ву Цзи не знал Хуаму. Он не знал, что Хуаму втайне помогает Нитяню. Теперь, даже при том, что Ву Цзи прорвался на поздний этап глубинной стадии, он все еще не мог определить базу культивирования или личность Хуаму. «Мистер Фан, если вы не возражаете, то могу я поговорить с мистером Ву?» – спросил Хуаму с улыбкой. Фан Хуэй видел Хуаму однажды в главном пространственном разломе измерения небесного пламени. Он мог сказать, что этот непостижимый человек был на стороне Нитяня и тайно защищал его. «Конечно», – кивнув, Фан Хуэй отскочил от устья пещеры и спустился к подножию горы. Хуаму последовал за Ву Цзи в комнату ковки, которую фракция инструментариев приготовила для Фан Хуэя. «Я буду честен с вами, мистер Ву. Мы с вами столкнулись с одной и той же проблемой». Горькая улыбка появилась на лице Хуаму. «Проблема продолжительности жизни. Я так и подозревал», — сказал Ву Цзи тихим голосом. Выражение лица Хуаму стало серьезным, и он сказал: «Это не слух, что плоды жизни появились в измерении безграничного запустения. Это факт. Это чудесное место действительно существует где-то здесь, в измерении безграничного запустения. Просто нормальные люди не могут воспринимать его существование, и поэтому не могут его найти». Глаза Ву Цзи загорелись. «Вы тоже его искали?» «Да, искал», — Хуаму вздохнул. «Но так же, как и вы, я ничего не нашел, ни одной малейшей зацепки». «Тогда почему вы здесь?» — спросил Ву Цзи. «Мы оба знаем, насколько уникален Нитянь. У него есть таинственное родословное, то, что нам нужно». После мгновения размышлений он продолжил: «Мне кажется, что если кто-то и может найти такое уникальное место, то этот кто-то – Нитянь». Ву Цзи сначала задумался, а затем воскликнул: «Вы говорите, что его сила родословной позволит ему найти это место. Я не совсем уверен, но я думаю, что это вполне вероятно». Хуаму внезапно начал казаться довольно нерешительным. После минутного колебания он добавил: «Но я потерял контакт с мальчиком, и я понятия не имею, где он сейчас. Последняя информация гласит, что он отправился исследовать реликвию фантомов в подземное царство с группой юниоров из измерения сотни битв. Позже он за ним погнался таинственный объект фантомов, а сам Нитянь исчез. Я не уверен, что он все еще жив, но если это так, то он, вероятно, когда-нибудь навестит вас. Ву Цзи был ошеломлен. Нитянь в опасности? Не обязательно. Все мы знаем, что он пропал. Хуаму вздохнул. Он несет на плечах нашу надежду. Я не хочу, чтобы с ним случилось что-то плохое. Мне кажется, он все еще жив, и он может посетить вас в секте парящих облаков в будущем. Поэтому, пожалуйста, дайте мне знать, если вы когда-нибудь увидите его. Из того, что я узнал, чудесное место, которое может принести плоды жизни, может появиться снова в ближайшее время. Если вы увидите его, пожалуйста, приведите его в измерение безграничного запустения. Мы поможем ему найти это место вместе и, надеюсь, мы найдем плоды жизни. Ву Цзи устремил на него свой глубокий взгляд, прежде чем спросить: «Ты также близок к концу своей жизни, не так ли?» Горькая улыбка распространилась на лице Хуаму. Глава 436. Властелин всех миров. Глава 436. Прошло несколько дней. Нитянь и Донгли прошли через многочисленные вулканы и наткнулись на большое количество кузнецов. Вскоре они начали натыкаться на вулканы, которые не были заняты и не охранялись людьми из фракции инструментариев. Однако вокруг них можно было увидеть кузнецов из других измерений. Зная, что во время процесса поглощения энергии может возникнуть шум, Нитянь решил набраться терпения и двинулся дальше. Прошло две недели. Оба наконец прибыли в регион, который редко посещают люди. Под палящим солнцем густой дым поднимался из соседнего вулкана, когда горящая лава извергалась из его вершины. Реки лавы текли с горы и медленно распространялись во всех направлениях. Оба последовали за одной из рек лавы к подножию горы. Без каких-либо колебаний Нитянь выпустил свои 9 небесных глаз. Они разлетелись в воздухе и начали сканировать окрестности на наличие признаков жизни. Стоя рядом с ним, Донгли время от времени вытирала пот со лба, проклиная невыносимую жару в этом месте. Донгли, которая была одета в несколько слоев грима, пришлось снять накидку, показывая свое пышное тело. Одетая только в тонкий голубой короткий костюм, ее соблазнительное тело было теперь полностью отображено. Несмотря на то, что она приняла менее очаровательное лицо, одних ее идеальных изгибов было достаточно, чтобы очаровать любого мужчину. Под воздействием яркого солнечного света, она уже давно была покрыта потом. Даже носовой платок, которым она мазала лицо, стал насквозь мокрым. «Что ты думаешь об этом?» – спросила она, глядя на Нитяня. Нитянь все еще осматривал окрестности 9 небесными глазами. Нитянь отвлекся и посмотрел на невысокую гору и сказал: «Хорошо, кажется, что поблизости нет никаких колебаний ауры жизни. Что же, получается, мы пришли». Высота вулкана составляла всего несколько сотен метров. На нем не было видно ни капли растительности. На самом деле, они не заметили ни одного растения за всю дорогу сюда. «Что случилось с этим местом?» – спросил Нитянь. «Почему мы не видели никакой растительности даже после преодоления такого расстояния?» Донгли уже достала складный веер. Обмахиваясь веером, она говорила с каким-то отвращением. Первоначально этот мир принадлежал костяным гигантам. После того, как древний дворец фрагментарных звезд сошел на домен падающих звезд, костяные гиганты потерпели сокрушительное поражение на родине. Большинство было убито, остальные сбежали. Прошла 1000 лет, этот мир постепенно превратился в рай для людей-кузнецов. Погода здесь всегда была такая, в большинстве мест даже травинки не видно. Так же было и при правлении костяных гигантов. Тем не менее, есть увлекательный слух о странной среде в измерении безграничного запустения. Донгли намеренно озадачила Нитяня. Нитянь с интересом спросил: «Какой такой слух?» Донгли зажала губы в улыбке и сказала: «Говорят, что причина, по которой здесь нет растительности, заключается в том, что где-то в измерении безграничного запустения существует удивительное место, где древесная энергия почти так же богата и сконцентрирована, как вода. Это чудесное место поглощает всю древесную энергию, поэтому измерение безграничного запустения настолько бесплодно». «Существует ли это место на самом деле?» Нитянь казался очень скептичным. «Я не знаю, но этот слух ходит уже много-много лет. Также говорят, что там растут плоды жизни». Казалось, Донгли тоже не совсем верила слухам. Она скривила губы и продолжила: «В течение сотен лет бесчисленные воины приходили в измерение безграничного запустения, чтобы попытать счастье, когда их жизненное время истекало, в надежде найти то волшебное место, где растут плоды жизни. Однако до сегодняшнего дня никто так и не нашел это место и никто так и не видел никаких плодов жизни. Нитянь покачал головой и сказал, если бы действительно было такое место, фракция инструментариев уже должна была бы что-то сделать. Да, поэтому это просто слухи, сказал Донгли. С этими словами Нитянь выбросил слух о волшебном месте и плодах жизни из своего разума и сказал, «Хорошо, я готов выпустить доспех драконьего пламени». Донгли кивнула головой, «Окей». Убедившись, что поблизости никого нет, Нитянь вызвал доспех драконьего пламени из своего браслета. Доспех просвистел куда-то вдаль, словно полоса пламени, она выстрелила прямо в вулкан, извергающий лаву. Стоя у подножия горы, Нитянь и Донгли наблюдали с большой ясностью, как доспех драконьего пламени нырнул в жерло вулкана. Несмотря на то, что между Нитянем и доспехом было значительное расстояние, он мог ощутить, опираясь на тонкую связь между ними, что доспех драконьего пламени начал подпитываться энергией. Именно тогда он понял, что он принял правильное решение, придя в измерение безграничного запустения. Он вздохнул с облегчением, зная, что доспех драконьего пламени вошел в сердце вулкана и начал поглощать яростную силу пламени. Наконец расслабившись, Нитянь повернулся к Донгли и сказал, прошло полмесяца. Когда он это сделал, его глаза не могли не задержаться на несколько секунд на широкой груди Донгли. Конкурс оценки фракции инструментариев скоро открывается. Если ты вернешься сейчас, следуя по нашему маршруту, то ты все еще можешь успеть. Так ты хочешь вернуться в пустынный город или хочешь остаться здесь? Донгли усмехнулась и потянулась, подчеркивая изгибы ее груди и заставляя их дрожать. Невозможно было узнать, делает она это намеренно или нет. Нитянь, который ждал ее ответа, был вновь привлечен ее аппетитными формами. Его взгляд невольно опустился и зациклился на ее груди. Донгли с улыбкой сказала, «Ты все еще помнишь, что я говорила тебе в подземном царстве?» «Сказал мне что?» – спросил Нитянь. Ее глаза засияли, она подошла ближе к Нитяню и сказала, «Что если ты пойдешь на все, чтобы помочь мне во время нашей поездки в подземное царство, то я позволю тебе сблизиться со мной». Только когда ее большая грудь, которую ее одежда, казалось, не могла сдержать, собиралась коснуться груди Нитяня, она остановилась. Глядя прямо в глаза Нитяня, она сказала чрезвычайно мягким и соблазнительным тоном, «Я удовлетворена твоим выступлением во время нашего похода в подземное царство. Мое слово все еще в силе. Как ты на это смотришь?» Глядя на пышную грудь Донгли, которая была всего лишь на расстоянии пальца от его груди, Нитянь чувствовал, как будто внутри него горело яркое пламя. Он сразу же начал чувствовать сухость во рту. «Что, тебе страшно, Донг?» Ли усмехнулась. «Ты казался довольно смелым, когда мы были в том густом лесу». Нитянь ухмыльнулся и внезапно выдвинул свою грудь вперед. Тем не менее, контакта, которого он ожидал, не произошло. С того момента, как он выдвинул свою грудь, Донгли сделала шаг назад, оставляя некоторое пространство между ними. Нитянь смотрел на нее с недовольством в глазах. Донгли глядела на него кокетливым взглядом. Затем она сказала насмешливым и претенциозным тоном, «Я думала, что ты изменился, но кто бы мог подумать, что ты все еще тот самый развратник. Ты действительно думаешь, что ты завоевал мое сердце, и я готова отдаться тебе. Хватит мечтать, я просто развлекаюсь с тобой». Нитянь, казалось, был не сильно смущен. Почесав нос, он сказал, «Спасибо, что привела меня сюда. Ты не должна тратить еще больше времени на меня. Ты должна вернуться в пустынный город и наблюдать за конкурсом оценки фракции инструментариев». Донгли скривила губы в улыбке. «Что, злишься?» Нитянь вздохнула и сказал, «Нет, я не думаю, что ты должна продолжать тратить свое время, оставаясь здесь, со мной. Мне здесь нравится». Холодно хмыкнула Донгли. «То, что я делаю, тебя не касается. Я не кузнец. Почему конкурс оценки фракции инструментариев должен волновать меня? Тогда делай как знаешь». Нитянь повернулся к ней спиной. Донгли фактически оставалась рядом с Нитянем в течение следующих двух дней. Она насмехалась и дразнила Нитяня, и это доставляло ей неподдельное удовольствие. Однажды ночью Нитянь свернулся калачиком в пещере, которую он нашел в горах, где он ждал, пока доспех драконьего пламени поглотит огненную энергию. Внезапно его брови нахмурились, и он сказал, «Двое мужчин приближаются к нам». Донгли бросила возиться и спросила, «Кто они такие?» «Я не знаю, но они, кажется, не из фракции инструментариев», ответил Нитянь. Через четверть часа двое мужчин остановились у подножия вулкана. Один из них, который был кузнецом оборудования премиум-класса, обнаружил пещеру, созданную нетянемой Донкли, и нахмурился. «Я не могу поверить, что такой удаленный вулкан тоже занят. Двигаемся. Давай найдем другой вулкан, Лушень». Другой человек высвободил свое психическое сознание. После краткого сканирования он сказал: «В этом нет необходимости. Это всего лишь парочка влюбленных на стадии великого неба. Кто знает, что они здесь делают. Я собираюсь прогнать их прочь». С этими словами он бросился к пещере, где находились Донкли и Нитянь. Он закричал: «Убирайтесь оттуда к чертовой матери». Нитянь расстроился. Донкли улыбнулась и тихо спросила: «Твой доспех драконьего пламени все еще поглощает огненную энергию в сердце вулкана?» «Да», — ответил Нитянь. Светлые глаза Донкли сверкнули, и она сказала: «Хорошо, позволь мне разобраться с этим. Не произноси ни слова, окей». Глава 437. Властелин всех миров. Глава 437. Нитянь понятия не имел, что замышляла Донкли. «Доспеху драконьего пламени все еще нужно время, верно? Поскольку нам нечего делать в это время, мы могли бы также повеселиться с ними». С этими словами Донкли вышла из пещеры. Нитянь последовал за ней. Как только он вышел из пещеры, он увидел Лушеня, быстро идущего по каменной дорожке и быстро приближающегося к тому месту, где сейчас находились они. Его 9 небесных глаз в настоящее время плавали в окрестностях, покрывая область вокруг вулкана. Он почувствовал базу культивирования Лушеня в тот момент, когда он появился. Поздний этап стадии Великого Неба. Несмотря на то, что он еще не участвовал ни в каких сражениях с другими после перехода на стадию Великого Неба, он был убежден, что его боевое мастерство прошло через резкое улучшение. Он осмеливался сражаться с воинами Ци позднего этапа небесной стадии, когда сам находился только на среднем этапе небесной стадии, и ему даже удавалось одержать верх в большинстве случаев. Теперь, когда он перешел на стадию Великого Неба, он не чувствовал ни малейшего страха перед таким человеком, как Лушень. Он также знал, что боевое мастерство Донкли, которая также была на раннем этапе стадии Великого Неба и обладала духом Черного Феникса, вероятно, было выше, чем у Лушеня. Что касается друга Лушеня, который все еще был у подножия горы, он был всего лишь кузнецом на среднем этапе стадии Великого Неба. Учитывая истинную силу Донкли и ее боевое мастерство, они, вероятно, смогли победить Лушеня и другого человека в битве. Фью. Лушень подошел к ним. С усмешкой он сказал: «Спасибо, что создали эту пещеру для нас. Я считаю, что это удовлетворит потребности мастера Цзяна в ковке оборудования. Теперь можете исчезнуть». Лушень, из измерения раздробленной земли, пришел сюда, чтобы нанять опытного кузнеца, который мог бы создать духовный инструмент для него. Цзян Бо был кузнецом, которого он нанял в пустынном городе. Будучи кузнецом премиум-класса, Цзян Бо пришел в измерение безграничного запустения не для того, чтобы участвовать в конкурсе оценки. Скорее всего, он пришел с другом, который, как и Лие, надеялся, что на этот раз его оценит как кузнеца премиум-класса. Лушень и Цзян Бо достигли соглашения, согласно которому Лушень будет собирать необходимые материалы и платить Цзян Бо 50 тысяч духовных камней в качестве платы за ковку оружия. Пламя из недр земли было необходимо при создании духовных инструментов премиум-класса. Лушень хотел повысить уровень успеха, он потребовал, чтобы Цзян Бо зашел так далеко с ним в поисках незанятого вулкана. В конце концов, он не хотел, чтобы драгоценные духовные материалы, ради которых он пошел на многое, были потрачены или собраны впустую. Поскольку конкурс по оценке фракции инструментариев уже не за горами, многие из вулканов в измерении безграничного запустения уже были заняты кузнецами из других измерений. Они отправились в долгое путешествие в эту отдаленную и пустынную область, и быстро сосредоточили свои мысли на том самом вулкане, где доспех драконьего пламени поглощал огненную энергию из недр земли. После короткого сканирования у подножия горы, Лушень, который находился на позднем этапе стадии Великого Неба, обнаружил, что Донкли и Нитянь были только на раннем этапе стадии Великого Неба. Поэтому он не собирался оставлять этот вулкан и искать другой. Потрясенное и испуганное выражение появилось на лице Донкли. Кивнув, она потащила Нитяня за руку и сказала: «О, Так мастеру нужен этот вулкан для ковки оборудования. Все в порядке. Мы уходим. Озадаченное выражение распространилось по лицу Нитиня. Лу Шэнь засмеялся. Хэмэмэм, умный выбор. Он пристально посмотрел на лицо Донг Ли, а затем его взгляд опустился на ее грудь. Затем его взгляд бродил по всему телу Донг Ли, по ее пышной груди, тонкой талии и стройным ногам. Глаза сверкали чистой похотью. Он подумал про себя. У этой женщины обычная внешность, но ее тело – божественный дар. Нитянь слегка нахмурился. Наблюдая за дерзким взглядом Лу Шэня, бродящим по всему телу Донг Ли, он чувствовал себя очень неудобно. Тем не менее, прежде чем он смог что-либо сделать, Донг Ли утащила его, сказав: «Мы уходим прямо сейчас». Этими словами Донг Ли потянул Нитяня вниз с горы. Наблюдая, как она уходит, горячий взгляд Лу Шэня остановился на идеально изогнутых ягодицах Донг Ли, которые покачивались, когда она спрыгнула к подножию горы. Черт возьми, для того, чтобы позволить Цзян Бо выковать подходящий духовный инструмент для него, он насильно подавлял все свои позывы. Несколько мгновений спустя Донг Ли и Нитянь прибыли к подножию горы. Как только кузнец по имени Цзян Бо увидел Донг Ли, его глаза загорелись. Его взгляд был еще более похотливым и жадным. На самом деле, Цзян Бо и Лу Шэнь сошлись из-за одного, из-за совместной страсти к красивым женщинам. Лу Шэнь даже провел Цзян Бо по лучшим борделям заброшенного города. Только после этого Цзян Бо наконец согласился работать с ним. Донг Ли лишь коротко кивнула Цзян Бо у подножия горы, прежде чем оттащить Нитяня прочь. Не говоря ни слова, Цзян Бо бросился внутрь горы, к пещере, которую создали Донг Ли и Нитянь, где он сказал Лу Шэню: «Я сделаю все возможное, чтобы выковать этот духовный инструмент для тебя. Но я, вероятно, буду очень уставшим после этого, и мне нужно немного развлечься». Он бросил взгляд на Донг Ли, которая утаскивала Нитяня прочь. Лу Шэнь сразу понял, что он имел в виду. Он усмехнулся и сказал: «Не волнуйся, просто иди вперед и начинай. Я подготовлю эту женщину, когда ты закончишь». Цзян Бо кивнул со злобной улыбкой. Больше ничего не говоря, он вошел в пещеру и начал готовиться. Стоя у устья пещеры на полпути к горе, Лу Шэнь прищурился и посмотрел вдаль на Нитяня и Донг Ли, которые шли все дальше и дальше. Вся территория вокруг вулкана была пустынна и необитаема. Донг Ли и Нитянь были единственными людьми, с которыми он столкнулся за несколько дней. Поэтому ему не составит труда найти их в этом районе. Кроме того, когда они продвигались вглубь бесплодной земли, они находили потоки горящей лавы, занимающие большую часть земли. Даже если бы они все еще могли идти вперед, их скорость стала бы несравнимо медленной. Поэтому Лу Шэнь не казался обеспокоенным. Он терпеливо ждал, пока Цзян Бо заканчивал приготовление. Он планировал сделать свой ход после того, как Цзян Бо полностью будет поглощен работой. Тем временем Донг Ли и Нитянь покинули поле зрения Лу Шэня. Остановившись у потока лавы, Донг Ли обернулась, чтобы посмотреть на далекий вулкан. Она холодно сказала: «Придурки, ищущие смерти, мы могли бы сразиться с ними и выиграть», — сказал Нитянь. Донг Ли улыбнулась ему и сказала: «Конечно, учитывая нашу реальную силу и боевое мастерство, мы, вероятно, сможем победить их в бою. Но в конце концов, они находятся на среднем и позднем этапе стадии Великого Неба. Это была бы непростая победа. Однако, если мы подождем некоторое время, как только этот кузнец начнет процесс сковки оборудования, то он не захочет останавливаться на полпути. Если он это сделает, все его усилия и материалы будут потрачены впустую. Пока он подделывает этот духовный инструмент, другой парень может прийти за нами или где-то спрятаться и ждать нашего возвращения. В любом случае, ситуация будет в нашу пользу». С этими словами глаза Донг Ли наполнились свирепостью, но она спокойно сказала: «Эти идиоты хотели прогнать нас и забрать вулкан себе, когда твой доспех драконьего пламени все еще был в жерле вулкана. Поэтому я решила не оставлять их в живых в тот момент, когда этот парень подошел к пещере. Если мы пощадим их, то они могут увидеть твой доспех. Если бы они решили уйти сразу, после того как они поняли, что мы там, я бы их отпустила. Они сами виноваты. Они сами запугивают всех более слабых воинов, не принимая их в качестве серьезных противников. Они не оставили мне выбора». Нитянь опешил: «Ты уже решила убить их в момент, когда тот парень только поднялся на гору?» «Да, так оно и есть», — спокойно ответила Донг Ли. Нитянь подумал: неудивительно, что она назвала свою фракцию клыком. Глава 438. Властелин всех миров, Глава 438. В пещере на полпути горы, являясь высококлассным кузнецом, Цзянбо призвал объект, похожий на шило. В следующий момент оно проникло в скалистый конец пещеры и начало быстро бурить в сердце вулкана. Прошло совсем немного времени, прежде чем он вернулся, а затем пылающие пламя и лава хлынули из дыры. Цзянбо достал огромный бронзовый котел и положил его под дыру, где пламя и лава собирались броситься вниз. Это в то же время он использовал специальные заклинания, чтобы извлечь огненную энергию из лавы, которая необходима для создания духовного инструмента. Впоследствии он выбрал духовные материалы из большой кучи духовных материалов рядом с ним и бросил их в котел в определенном порядке. Цзянбо сформировал пару ручных печатей и направил пару ярких сфер в котел. Многочисленные огненные узоры загорелись на поверхности котла, когда духовные материалы внутри него постепенно таяли, испуская сущность земного пламени. В устье пещеры Лу Шэнь стоял и смотрел в сторону, куда ушли Донг Ли и Нитянь. Он все еще мог видеть их жизненную ауру, учитывая, что они все еще находятся в пределах его психического сознания. Он считал, что, как только он будет готов напасть, он сможет поймать их довольно быстро. Он иногда поворачивался, чтобы посмотреть на Цзянбо, который готовил многочисленные духовные материалы. Несмотря на то, что Нитянь и Донг Ли все еще находились в пределах диапазона его восприятия и все, казалось, шло так, как надо, он не хотел ловить их раньше времени, чтобы Цзянбо не отвлекался и не прерывал работу. В то же время, Нитянь сидел на малиновой скале у реки лавы. Он достал кусок мяса зверя, который он купил в клане Донг, приготовил его в реке горящей лавы и поделился куском мяса с Донг Ли. Он закрыл глаза и попытался понять, что происходит с доспехом драконьего пламени, опираясь на глубокую связь между ним и доспехом. Он чувствовал, что доспех драконьего пламени поглощает огненную энергию из сердца вулкана. Спустя несколько мгновений мясо духовного зверя начало генерировать эссенцию плоти, которая медленно текла ко всем уголкам его тела. Однако зеленая аура в его сердце внезапно стала беспокойной и начала безумно быстро поглощать эссенцию плоти. Вся эссенция плоти стремительно поднималась из его желудка вверх к его сердцу, где ее поглощала зеленая нить энергии. Когда зеленая аура поглотила всю свежую эссенцию, она не вернулась к своему нормальному состоянию. Нитянь удивился и начал пристально исследовать ее. Зеленая аура состояла из трех слоев. Внешний слой был туманной зеленой аурой, внутри которой были многочисленные кристаллоподобные цепи. Внутри кристаллоподобных цепей находились бесчисленные блестящие зеленые сгустки, которые, казалось, были частью его сложной и необычной родословной. В этот момент мельчайшие зеленые пятна в некоторых кристаллоподобных цепях мерцали. Судя по его воспоминаниям, эти зеленые сгустки загорались только при перед возможностью пробудить новый родовой талант. Однако в этот момент он почувствовал, что зеленая аура еще не собрала достаточного количества эссенции плоти и что она не должна была доходить до того момента, когда она была готова снова перейти к следующему родовому таланту. Кроме того, зеленые сгустки внутри этих нескольких кристаллоподобных цепей были только мерцающими, а не яркими и блестящими, что было еще одним признаком того, что он еще не готов развить новый родовой талант. Странное явление длилось недолго. Вскоре несколько хрустальных цепей перестали мерцать. Все вернулось в свое первоначальное состояние. Нитянь не слишком много думал об этом инциденте. Иногда он наблюдал за доспехом драконьего пламени, продолжая поглощать духовную энергию. Время летело. Прошло 2 дня. Лу Шэнь и Цзянбо все еще были в вулкане. Казалось, все шло своим чередом. Донг Ли, которая сидела на скале рядом с Нитянем, засмеялась и сказала: «Этот парень довольно терпелив. Думаю, он знает, что мы далеко не ушли. Он наверняка думает, что мы уже в его руках, что он может взять и поймать нас в любой удобный ему момент. Вероятно, поэтому он все еще ждет. Однако пришло время вернуться. Я уверена, что тот кузнец уже полностью погрузился в процесс сковки. Ему придется защищать этого кузнеца и следить за тем, чтобы процесс сковки оборудования не прерывался. Давай нападем на него вместе и покончим с ним как можно быстрее. Кроме того, если он убежит, то будет трудно сказать, сможем ли мы его поймать. А ведь он может увидеть доспех драконьего пламени». Нитянь кивнул. «Ладно, давай сделаем это». Как только они собирались отправиться в путь, Нитянь заметил через один из своих небесных глаз, что в этот район вошел какой-то старик. Старик пошел по их пути и поднялся к подножию вулкана. Старик тоже был на позднем этапе стадии Великого Неба, хотя он выглядел намного старше Люшеня. Его лицо было серым и мрачным. Его глаза, казалось, были наполнены слабой аурой смерти. Стоя у подножия горы, он пристально посмотрел на пещеру на полпути к горе. Лушень холодно посмотрел на него. После короткого зрительного контакта старик вздохнул и пошел дальше. Вскоре он появился перед Нитянем и Донгли. «Молодые люди, вы знаете о необычном месте, где древесная энергия бьет ключом и озаряет все вокруг?» — спросил старик мягким голосом. Донгли взглянула на него и, казалось, сразу поняла его намерение. Она покачала головой и сказала: «Нет, я думаю, тебе нужно вернуться. Ты зря тратишь время на то, чего не существует». На лице старика появилась горькая улыбка, когда он пробормотал: «Этого недостаточно. Я слышал, что люди ощутили существование сильной древесной энергии в районах, удаленных от заброшенного города. Я должен дать им шанс». С этими словами он попрощался с Нитянем и Донгли. Он выглядел очень грустным и одиноким. Наблюдая, как он идет дальше, Донгли сказала: «Время от времени этот слух появляется снова и снова. Я впервые услышал об этом по прибытию в заброшенный город. Люди говорили, что они чувствовали сильную древесную энергию. Однако места, о которых они рассказывали, всегда разнились». Нитянь вздохнул. Тому воину осталось немного. Как только он увидел старика, он мог сказать, что он приближается к концу своей жизни. У него было только два варианта: либо перейти на мировую стадию, либо найти иной способ продлить свою жизнь. В противном случае, он мог только ждать смерти. По сравнению с расами аутсайдеров, люди были в очень неблагоприятном положении в плане продолжительности жизни. Многие аутсайдеры с рождения имели возможность жить тысячелетиями. Кроме этого, у них тоже было множество вариантов продления жизни. Большинство аутсайдеров могли вообще не беспокоиться о продолжительности своей жизни. Им оставалось только медленно и спокойно продолжать заниматься культивированием. Люди жили гораздо меньше, поэтому им приходилось постоянно заниматься культивированием, чтобы продлить себе жизнь. Хуаму и его мастер Ву Цзи столкнулись с той же проблемой, что и этот старый воин, который только что ушел. Все они приближались к концу своей жизни. «Ты прав, я видела слишком много людей в той же ситуации, что и он», — безразлично сказала Донгли. «Большинство воинов Ци не обладают должным талантом к культивированию, поэтому они не могут жить достаточно долго. Без мощных фракций или кланов, готовых поддерживать их, они могут рассчитывать только на себя. Однажды они понимают, что скорость, с которой они совершают прорывы в своем совершенствовании, не может идти в ногу со скоростью, с которой они становятся старше. В конце концов, они умирают от разочарования». Этот старик практикует одновременно заклинания двух стихий: древесные заклинания и заклинания земли. Чем больше типов энергии он использует, тем медленнее он растет. Поэтому он может не успеть перейти на мировую стадию, поскольку его культивирование продвигается слишком медленно. В этом и есть основной минус использования нескольких стихий. С этими словами Донгли посмотрела на него и продолжила: «Тебе повезло больше, чем ему, учитывая, что ты используешь три типа энергии». Нитянь кивнул: «Да, должно быть, ты права». Казалось, что он родился с уникальной родословной, которая дала ему большую продолжительность в жизни. У него было ощущение, что даже если он не станет воином Ци, а растратит свои годы впустую, он, вероятно, все равно сможет прожить тысячу лет или даже дольше. «У этого идиота закончилось терпение», — с насмешкой крикнула Донгли. Он увидел других людей и решил сделать шаг. Нитянь посмотрел вдаль и увидел фигуру, передвигающуюся по склону вулкана. В то же время громкий гул эхом отозвался из глубин вулкана. Глава 439. Властелин всех миров. Глава 439. Из-за громкого гула задрожала земля. Даже старик, который был уже довольно далеко от вулкана, остановился, услышав гул. Земля начала трескаться, по трещинам потекла лава. Он обернулся и начал исследовать окрестности с помощью специального заклинания. Он осмотрелся и понял, что в окрестностях нет никаких источников древесной энергии. Он знал, что ему осталось всего 5 лет. Причина, по которой он прошел такой долгий путь от измерения темных болот до измерения безграничного запустения, заключалась в том, что он возлагал все свои надежды на легенду, надеясь, что он сможет найти ту самую землю обетованную, где он получит плод жизни и таким образом продлит свою жизнь. Его интересовало только это и ничего более. Еще когда он проходил мимо вулкана, он заметил, что психическое сознание Лушиня постоянно плыло в сторону Нитиня и Донкли. Очевидно, у него были дурные намерения. Однако он проигнорировал это. Он был убежден, что необычные изменения внутри вулкана не имели ничего общего с тем, что он искал, поэтому он повернулся и двинулся дальше. Донкли и Нитянь очень удивились необычным изменениям в вулкане. Они только поднялись на ноги и собирались вернуться к вулкану, чтобы прикончить Лушиня. «Что происходит?» – спросила Донкли тихим голосом. Нитянь закрыл глаза. Полагаясь на тонкую связь между ним и доспехом драконьего пламени, он узнал, что доспех драконьего пламени в настоящее время быстро поглощает энергию пламени из сердца вулкана, где лава была самой насыщенной и мощной. Он мог видеть, что лава в сердце вулкана испускала пучки огненного света, которые были ничем иным, как эссенцией пламени из недр земли. Судя по всему, именно эта энергия и была нужна доспеху драконьего пламени. Как только пучки этой энергии сходились на доспехе драконьего пламени, вулкан сразу же задрожал. Малиновые скалы взорвались в разных местах на внутренней стене, что заставило весь вулкан сильно содрогаться, что вызвало громкий гул. Пещера Нитиня и Донкли также начала сильно дрожать. Лава внезапно хлынула из отверстия в конце пещеры, которую Цзянбо создал с помощью специального шила, ведущего к сердцу вулкана. Цзянбо, который всецело продолжал ковать духовный инструмент, закричал, увидев яростный поток лавы. В то время, пока он колебался, следует ли ему покинуть пещеру, лава заполнила его огромный бронзовый котел. Небольшие капли лавы попали даже на него. В мгновение ока одна из его рук и половина его тела загорелись. «Лушень!» – закричал Цзянбо. Бросив свой бронзовый котел и все духовные материалы, он рванул к устью пещеры. Однако из-за сильной тряски произошел обвал камней. Гигантский камень упал на Цзянбо и прижал его к полу. В этот момент Лушень был далеко от пещеры. Он спускался с горы, чтобы напасть на Донкли и Нитяня. Услышав жалкий крик Цзянбо, он без малейших колебаний вернулся. Тем не менее, к тому времени, когда он помчался обратно в устье пещеры, он обнаружил, что Цзянбо был уже давно охвачен лавой, которая теперь заполняла всю пещеру. На него также попала лава. В тот момент, когда лава коснулась его живота и ног, они также начали гореть. Он закричал от боли и скорча гримасу агонии. Больше не заботясь о своем незавершенном духовном инструменте и Цзянбо, он бросился вниз с горы. Фью! Бушующая лава хлынула из пещеры. Он постоянно менял направление на своем пути вниз и едва избегал льющейся лавы. К тому времени, как он наконец добрался до подножия горы, его живот и нога уже были сильно обожжены. Он чуть ли не плакал от боли. Какая трагедия! Донкли тихо подошла к Лушиню, который теперь едва мог стоять на ногах. Она сделала саркастически грустное лицо и сказала: «Один был проглочен лавой, другой был сожжен. Почему вам так не везет?» Она скривила губы в злобной улыбке. «Хаэм, неужели это то, что люди зовут кармой? Но я должна поблагодарить тебя. Если бы вы не выгнали нас из пещеры, нас бы уже постигла та же участь, что и твоего друга-кузнеца. Лава бы просто уничтожила нас. Только тогда вышел Нитянь, видя боли и муки Лушеня. Он, казалось, сочувствовал. Тяжело раненый Лушень не показал ни малейшего раскаяния. Вместо этого злобно заорал: «Сука! Даже несмотря на то, что я ранен, я все еще с лёгкостью могу убить вас двоих». Разъяренный Лушень взмахнул рукой, и три стрелы выстрелили из его рукавов. Стрелы, которые были выкованы из чистого железа, сияли ослепительным золотым светом, как будто они несли яростную энергию металла. Все три стрелы столкнулись с костяным щитом Донкли. Донкли издала приглушенный стон, когда она испытала несравнимую боль в руке, которой она держала щит. Пронизанные психическим сознанием Лушеня, три нити металлической энергии бросились прямо к разуму Донкли. Визг черного феникса раздался в ее голове. Благодаря его силе, ей удалось отразить психическую атаку, скрытую в пределах трех стрел. Фью! Взмахнув рукой, Донкли выпустила голубое шило, которое устремилось прямо к груди Лушеня. Лушень резко отпрыгнул назад. Нитянь холодно хмыкнул и использовал короткий звездный скачок, а затем появился позади Лушеня, где он без малейшего колебания вонзил звезду пламени в спину Лушеня. Когда звезда пламени коснулась спины Лушеня, раздался металлический звон. Лушень, который практиковал энергию металла, собрал всю свою энергию и сформировал щит золотого света за спиной. Однако, когда Нитянь повернул запястье, вливая различные типы энергии в звезду пламени, золотой щит света мгновенно разрушился. Лу Шэнь закричал из-за опасной для жизни ситуации и попытался сбежать. Но в этот самый момент голубое шило Донгли беззвучно вонзилось ему в шею. Лу Шэнь упал на землю и умер с глубокой обидой в глазах. Не говоря ни слова, Донгли подошла, присела на корточки и вытащила свое шило из шеи Лу Шэня. Затем она взяла его кольцо и, изучив его содержимое своим психическим сознанием, презрительно сказала: «Этот идиот еще и бедняк». В кольце Лу Шэня не было ничего ценного, кроме нескольких сотен духовных камней. Она не знала, что Лу Шэнь в основном торговал всем, чем владел, чтобы получить все материалы, необходимые для создания этого духовного инструмента. Он также заплатил Цзянбу 50 тысяч духовных камней в качестве платы за создание инструмента. Вот почему он был так беден. Глубоко разочарованная, Донгли убрала кольцо Лу Шэня и три металлические стрелы, не показывая ни малейшего намерения разделить их с Нитянем. Нитянь все прекрасно понял, но он не стал придавать этому значения. Хаэмон вдруг что-то почувствовал. Духовная жемчужина, которая хранилась в его браслете все это время, казалось, вспыхнула, но всего лишь на несколько секунд. Он удивился и достал жемчужину. В тот момент он почувствовал аномалию. Первоначально души Цзянбо и Лу Шэня, которые были охвачены лавой, медленно рассеивались. Их неупокоенные души должны были раствориться спустя какое-то время. Однако, когда духовная жемчужина появилась из браслета Нитяня, их души сразу же прекратили рассеиваться и полетели в жемчужину. Два пучка невидимых душ теперь парили к первоначально пустой духовной жемчужине. «Что происходит?» – спросила Донгли, глядя на духовную жемчужину, которая мерцала слабым голубым светом. Нитянь совершенно спокойно ответил: «Ничего, ты обманываешь меня, Донг». Ли холодно фыркнула. Вспомнив сцены, которые она видела у озера в подземном царстве, она поняла, что происходит. Она поглотила души тех двоих, не так ли? Нитянь сказал: «Похоже на то». Донг Ли была шокирована. Эта вещь действительно может обмануть законы природы, остановив развоплощение душ? Она ведь поглощает их в себя, не так ли?» «Да, кажется, так и есть», — ответил Нитянь. Дрожь пробежала по телу Донгли. Она, казалось, соединила всю информацию воедино и спросила: «Что случилось с бесчисленными призраками и развоплощенными душами, которые были в духовной жемчужине?» «Ну, я их поглотил», — спокойно ответил Нитянь, глядя на Донгли. «Ты смог поглотить содержимое духовной жемчужины», — воскликнула Донгли. Сразу после этого она посмотрела Нитяню в глаза и сказала: «Нитянь, нет, мой братец, прости, мой дорогой приятель, мой дух черного феникса может быть усилен чужими душами, ты должен мне помочь, пожалуйста, помоги мне». Глава 440, Властелин всех миров, глава 440, Донгли выглядела очень взволнованной. Заклинание духовного зверя, которое практиковали члены клана Донг, было особым заклинанием, которая позволяла людям поглощать души духовных зверей и улучшать их боевое мастерство с помощью душ других духовных зверей. Тем не менее, дух зверя обычно терял большое количество духовной силы перед слиянием с людьми, поэтому мощь поглощенного духовного зверя почти никогда не могла достичь его уровня силы при жизни. Могущественные эксперты клана Донг пытаются усилить своих духовных зверей только после продвижения на мировую стадию, когда они будут сами обладать энергией души. Зная, насколько важна и ценна для них их энергия души, они обычно не тратили ее на своих поглощенных духовных зверей. Из-за этого большинство воинов решались не улучшать духовных зверей после перехода на мировую стадию, поскольку после перехода на мировую стадию звери и сами становились сильнее. Тем не менее, это был не вариант для Донгли, которая была только на раннем этапе стадии Великого Неба и не обладала силой души, чтобы усилить ее черного феникса самостоятельно. Узнав, что духовная жемчужина способна собирать души, она мгновенно была заинтригована. Ее радостное и теплое отношение поставило Нитяня в неудобное положение. Он протянул руку и передал ей духовную жемчужину, сказав: «Вот, попробуй, если хочешь». Донгли выглядела смущенно. «Что? Посмотрим, сможешь ли ты извлечь из нее энергию души и использовать ее, чтобы усилить своего черного феникса», — сказал Нитянь. Быстро взглянув на духовную жемчужину, Донгли несколько раз покачала головой и сказала: «У меня пока нет возможности поглотить эти души. Ну знаешь, и мне тоже не так легко поглощать души». Глядя на духовную жемчужину, Нитянь обнаружил, что два клочка неупокоенных душ Цзянбо и Лу Шэня плавали внутри нее, но они все еще, казалось, содержали негативные эмоции и сломанные воспоминания о своих прошлых жизнях. Поэтому они не могли быть направлены прямо в его разум. Кроме того, у него было ощущение, что есть еще кое-что о духовной жемчужине, чего он еще не знал. Несмотря на то, что он предполагал, что будет безопасно сохранить ее, прежде чем он соберет слишком много неупокоенных душ, он чувствовал, что изменения произойдут сразу, как только он соберет достаточное количество неупокоенных душ. Поэтому он считал это таинственное сокровище, выкованное фантомами, потенциальной проблемой, которая может однажды повредить ему, не позволяя людям видеть это. «А теперь убери ее», — сказала Донгли. Простой взгляд на духовную жемчужину, от которой исходил туманный голубой свет, сделал ее беспокойной. Она не могла не вспомнить ужасающие иллюзии горы трупов, которые попали в ее разум, когда она подошла к центру озера. Если бы не Нитянь, то она бы потеряла рассудок и в итоге превратилась в одну из душ в духовной жемчужине. «Хорошо, Нитянь убрал духовную жемчужину», — Донгли вздохнула и с облегчением сказала. «Я имею в виду, что в следующий раз, когда ты накопишь достаточное количество душ, то я бы хотела, чтобы ты поделился ими со мной». Нитянь кивнул. «Хорошо, я постараюсь». Мгновение спустя, доспех драконьего пламени внезапно вылетел из жерла вулкана. Волоча за собой хвост пламени, он быстро вернулся к браслету Нитяня. «И это все?» – удивилась Донгли. «Этот вулкан все еще извергает лаву и пламя. Не говори мне, что доспех драконьего пламени уже поглотил достаточно огненной энергии». Сузив глаза, Нитянь осмотрел доспех, а затем и сказал: «Похоже, доспех драконьего пламени впитал только эссенцию пламени из сердца этого вулкана. Эта эссенция пламени прямиком из недр земли, она отличается от обычной». «Эссенция пламени из недр земли», — снова удивилась Донгли. «А что, что-то не так?» — спросил Нитянь. Донгли ответила не сразу. Вместо этого она просканировала вулкан своим психическим сознанием, а затем сказала: «Ты прав, доспех впитал только самую ценную энергию. Но я уверена, что ты не знаешь, что как только вулкан теряет свою эссенцию земного пламени, он вскоре исчезает. Плюс, без этой таинственной эссенции вулкан потеряет свою способность собирать энергию пламени из своего окружения. Таким образом, он никогда больше не станет активным». Нитянь медленно кивнул. «Я немного не понимаю. Когда огненный зверь из недр земли вырвался и атаковал хребет алого пламени в измерении небесного пламени, Нитянь что-то слышал об эссенции земного пламени и о специальных кристаллах. Эссенция земного пламени существовала только в центре вулкана, и она была способна притягивать и накапливать обычную энергию пламени с окрестностей. Собранная энергия пламени застынет в кристаллах пламени из-за экстремальных условий. Через десятки тысяч лет изменений, эссенция пламени также может превратиться в кристаллы земного пламени. Хрустальные струны земного пламени были кристаллизованы эссенцией земного пламени, внутри которых находилась вся суть природы энергии пламени. Из-за побега огненного зверя структура горного хребта алого пламени претерпела разрушительные изменения. Доспех драконьего пламени имел возможность собрать большое количество эссенций земного пламени и несколько кристаллов земного пламени. Именно в это время доспех драконьего пламени накопил огромное количество энергии пламени и получил сильный импульс в развитии своей силы. Таким образом, доспех драконьего пламени поглотил только ограниченную часть эссенции земного пламени. Донгли горько улыбнулась и сказала: «Без огненной эссенции из недр земли этот вулкан скоро потеряет свою силу и исчезнет. Фракция инструментариев позволяет воинам из других измерений использовать вулканы в измерении безграничного запустения для создания духовных инструментов. Но они не позволяют людям брать из вулканов эссенцию земного пламени, отсутствие которой полностью их разрушит. Фракции инструментариев нужны все вулканы в измерении безграничного запустения, чтобы выдающиеся кузнецы могли пользоваться ими в любой удобный момент. Если кто-то осмелится забрать эссенцию земного пламени и разрушить их вулканы, то фракция инструментариев обязательно доберется до сути и накажет виновника». Услышав объяснение Донгли, Нитянь понял ее опасения и сказал: «Тогда давай выбираться отсюда». Измерение безграничного запустения было заполнено вулканами. Даже могущественная фракция инструментариев не могла защитить их все. Фракция инструментариев правила измерением безграничного запустения в течение тысяч лет и, вероятно, будет продолжать делать это в ближайшие тысячи лет. Поэтому, по их мнению, неизведанные вулканы были драгоценными ресурсами, которые они зарезервировали для своих будущих учеников. Несмотря на то, что они не могли использовать так много вулканов сейчас, поскольку их фракция расширялась и исследованные вулканы иссыхали, им в конечном итоге понадобятся новые. Доспех драконьего пламени только что разрушил вулкан их фракции, поглощая всю его эссенцию земного пламени. Несомненно, фракция инструментариев этого не простит, Донкли сказал угрюмым тоном. Да, давай выбираться отсюда как можно быстрее. Насколько я знаю, фракция инструментариев отметила каждый вулкан, включая те, которые еще не исследованы. Они позволяют людям использовать эти вулканы, но они не позволяют людям поглощать эссенцию земного пламени. Бьюсь об заклад, фракция инструментариев скоро узнает об этом, поэтому нам нужно уйти сейчас. Понимая неблагоприятную ситуацию, они быстро двинулись к самым глубоким частям этой пустынной земли, удаляясь как можно дальше от вулкана. На следующий день они столкнулись со стариком. Здесь всюду были реки лавы. Старик без интереса посмотрел на них и двинулся вперед. Похоже, он никуда не торопился. Время от времени он останавливался, чтобы осмотреть свое окружение. По-видимому, каждый раз, когда он останавливался, он делал это, чтобы сканировать свое окружение на предмет источника древесной энергии, надеясь обнаружить то самое легендарное место. Причина, по которой Нитя и Донкли смогли догнать его в течение дня, заключалась в том, что он не сосредоточился на продвижении вперед, а тратил большое количество времени на поиски земли обетованной. Старик выглядел удивленным, увидев их снова. «Это снова вы». Когда он услышал громкий гул от вулкана ранее, он заметил напряжение между ними и Лушинем. Тем не менее, он был полон решимости найти эту землю обетованную и, таким образом, не хотел вмешиваться в чужие дела. Для него не имело значения, кто из них бы умер. Такие сражения происходили каждую минуту в домене падающих звезд. Так как его приоритетом была его собственная жизнь, он, естественно, не обращал на них никакого внимания. Однако, что удивило его, так это то, что ни Тянь, ни Донкли смогли выжить. Он предполагал, что Лушень и Цзянбо, у которых были более высокие базы культивирования, одержали бы победу. Однако, увидев старика, Донкли лишь коротко кивнула ему, прежде чем пройти мимо него с Ни Тянем. В то же время Вулин спустился на радужной молнии в устье невысокого вулкана.